Мало-помалу люди разговорились. Капитан сел и сделал краткий обзор полета. Они все знали сами, но было приятно слушать и сознавать, что все уже позади, дело благополучно завершено. Про обратный путь говорить не хотелось. Кто-то было заикнулся об этом, но на него зашикали. В двойном лунном свете быстро мелькали ложки, еда казалась очень вкусной, вино еще вкуснее. В небе чиркнуло пламя, и мгновение спустя за их стоянкой села вспомогательная ракета. Спендер смотрел, как открылся маленький люк, и оттуда вышел Хэтуэй, врач и геолог. У каждого участника экспедиции были две специальности для экономии места в ракете. Хэтуэй, не торопясь, подошел к капитану. «Ну что там?» — спросил капитан Уайльдер. Хэтуэй глядел на далекие города, мерцающие в звездном свете, потом проглотил ком в горле и перевел взгляд на Уайльдера. «Вон тот город мертв, капитан. Мертв уже много тысяч лет. Как и три города в горах. Но пятый город в 200 милях отсюда. Ну, еще на прошлой неделе там жили». Спендер встал. «Марсиане», — добавил Хэтуэй. «А где они теперь?» «Умерли», — сказал Хэтуэй. «Я зашел в один дом. Думал, что он, как и другие дома в остальных городах, заброшен много веков назад. Силы небесные, сколько там трупов!» Словно груды осенних листьев, будто сухие стебли и клочки горелой бумаги, все, что от них осталось, причем умерли совсем недавно, самое большее 10 дней назад. «А в других городах хоть что-нибудь живое вы видели?» «Ничего. Я потом их много проверил. Из каждых 5 городов 4 заброшены много тысяч лет. Совершенно не представляю себе, куда подевались их обитатели. Зато в каждом 5-м городе одно и то же. Тела. Тысячи тел. Отчего они умерли?» Спендер подошел ближе. «Вы не поверите. Что их убило?» «Ветрянка», — коротко ответил Хэтуэй. «Не может быть. Точно. Я сделал анализы. Ветряная оспа. Ее действие на марсиан совсем не такое, как на землян. Видимо, все дело в обмене веществ. Они почернели, как головешки, и высохли, превратились в ломкие хлопья. Но это ветрянка, никакого сомнения. Выходит, что и Йорк, и капитан Уильямс, и капитан Блек, все 3 экспедиции добрались до Марса. Что с ними стало потом, одному Богу известно. Но мы совершенно точно знаем, что они, сами того не ведая, сделали с марсианами. И нигде никаких признаков жизни. Возможно, конечно, что несколько марсиан вовремя сообразили и ушли в горы, но даже если так, бьюсь об заклад, что проблемы туземцев здесь нет, их слишком мало. Песенка марсиан спета». Спендер повернулся и снова сел у костра, уставившись в огонь. «Ветрянка, Господи, подумать только, ветрянка. Население планеты миллионы лет развивается, совершенствует свою культуру, строит вот такие города, всячески старается утвердить свои идеалы, представления о красоте и погибает. Часть марсиан умерла еще до нашей эры, пришел их срок, и они скончались тихо, с достоинством встретили смерть, но остальные... Может быть, остальные марсиане погибли от болезни с редким или грозным или возвышенным названием? Ничего подобного, черт возьми. Их доконала ветрянка, детская болезнь. Болезнь, которая на Земле не убивает даже детей. Это неправильно, несправедливо. Это все равно, что сказать про древних греков –